Вы слушаете фрагмент программы «На пороге новой реальности». Сказитель Алексей Орлов. Каждый человек должен понять, для чего он пришел в этот мир. Это долг, первый долг. Потому что, не выполнив этот долг перед собой, ты не выполнишь долг перед родом, перед этим миром. А для того, чтобы понять, необходимо понять, а какие главные ценности жизни. О чем здесь говорил Сурияр, все мы об этом говорили. И сейчас спрашивают, а как это сделать? Достаточно простой способ. Вот если мы говорили, уже сейчас заговорили про олигархов и богатых людей. Я предлагаю каждому человеку и богатому представить, что вот просыпаетесь вы завтра, а вам сообщают, что ваши все счета заблокированы, ваши предприятия арестованы. И у вас осталось вот в кармане 1000 рублей, и телефона вашего сотового хватит на 1 час работы. Бензина на 100 километров в машине. Ну или там соляр. Все. Что вы будете делать? Предприятий ваших больше нет, зарплат больше нет, счетов больше нет, карточка бесполезна. И вот на 100 километров, 1 час и 1000 рублей в кармане. Вот если человек представит себе, бедный человек просто это представляет, пойду там что-то делать. А вот такие, как олигархи, например, или там какие-то производители крупные. Вот тут некоторых на самом деле шворкает бумс, а на самом деле, что я буду делать? А какие ценности жизни тогда? А как жить-то тогда? А тем, которые имеют детей уже таких в возрасте подходящих к сознанию, к осознанности, я рекомендую отправить в глухую деревню на 2-3 месяца. Желательно где-нибудь там после Нового года, с января, январь, февраль, вот март, а может быть там с февраля, когда надо воду носить, когда надо дрова колоть, печь топить, еду готовить себе самому. И если ты не разметешь двор, то ты пройти не сможешь. И если ты не сделаешь что-то, там, дров не принесешь, замерзнешь, воды не принесешь, не помоешься, не поешь, не попьешь и так далее. Это очень хорошая практика жизни. Вот тогда всякие там гад же ты и какие-то там развлекухи бестолковые уходят на второй план. И человек видит реальность нашей жизни. Вот сейчас нам не хватает реальности нашей жизни. Нам. В том числе взрослому поколению тоже не хватает реальности, ощущения реальности жизни, понимания реальности жизни. Нас прям вот как будто силком уводили из реальности в какую-то виртуальность. Мы даже на вот это кровопролитие братское, самоубийственное, мы смотрим как на какое-то шоу. Мы смотрим как на какой-то фильм, на какой-то затянувшийся дурацкий сериал. И вот до тех пор, пока похоронка не приходит, пока ранение не случается с близкими людьми, которых ты знаешь, что тут не освежает, не возвращает к реальности. Поэтому, если вы не хотите жесткого возвращения в реальность, пройдите курс возвращения в реальность более мягкий, добровольно и самостоятельно. Вот это вот поможет вам вернуться в жизнь. Вернетесь в жизнь – будете жить. Не вернетесь – будет проблема. Ну и про экзамен, в конце концов. Я согласен с тем, что и с Мариной согласен, и с Александром согласен. Дело в том, что наша маленькая земелька для этой вселенной даже не пылинка. Наша галактика даже не пылинка. А если учитывать, что наша вселенная входит в миры вселенных, то те, кто за этими мирами наблюдает, кто проверяет работу вот этого самого сервера великого, в котором происходит наша жизнь, наши действия, то можете представить, какой уровень человека, с точки зрения вот их видения. А раз так, то надо учитывать, что помимо нашей Земли есть другие земли. На этих землях есть свои цивилизации. Есть целые миры со своими цивилизациями. И на нашу Землю приходит постоянно. Люди из разных миров с разными задачами. Кто-то приходит, чтобы чему-то научиться. Кто-то приходит, чтобы встряхнуться. Кто-то приходит, чтобы научить. Кто-то приходит, чтобы что-то сделать, чтобы что-то донести. А есть и те, которые как на отдых прибывают сюда. Им даются необходимые ресурсы. Что хочешь будет делать? И есть и те, которые как чертенята из пекельных миров, которые постоянно кому-то вилку в зад вставляют для того, чтобы не сидел, не скучал. И есть те, которые из высших миров приходят посмотреть, как все устроено. Это все, наверное, происходит по божественному плану. Естественно. И поэтому здесь для кого-то экзамены, для кого-то расслабуха, кто-то учитель, кто-то наблюдатель, кто-то вилки таскает с собой в кармане, чтобы засидевшемуся на месте вовремя вставить. Так что наша Земля очень и очень многопланова. Наша Земля – уникальное место на нашем уровне, где есть все, что только мы себе можем представить. Даже есть то, о чем мы даже не представляем. А какую конкретно вот первоочередную, какая вообще конкретно первоочередная задача 2023 года? Вот не только для олигархов, а вообще для человека. Вернуться в состояние человека, человече аза. Выйти из состояния раба и смерда. Перестать быть только житем, который выживает. Перестать быть людиной, который задает вопрос, а что это тут вылупился только что? А стать человеком. А человек вообще-то звучит гордо, еще классики об этом сказали. И ты должен быть горький, достоин этого уровня. Не просто говорить, кричать там, я человек, я азм есть и так далее. А быть достойным этого. А достоин тогда, когда ты проявляешь себя человеком, не как человек, а человеком. И поступки твои человеческие, и результаты дел твоих, те, которые необходимы всем нам. Поэтому задача понять, кто я, где я нахожусь. Об этом много было и семинаров, и встреч, не только у меня, и у других людей. Применить это в жизни и начать делать. Хватит уже кричать, почему тот не сделал для меня это, этот не сделал для меня это, когда же мне там артель создадут, общину создадут. Ребят, а вы тогда кто? Если вам создают тепличные условия, вы что, овощи? Вы что, розы, что ли, в каком-то там этом садике, палисаднике? Но обратите внимание, ведь розы очень жестко обрезают для того, чтобы выделить какой-то главный цветок. Для чего? Для того, чтобы потом его срезать. Вы такой участи добиваетесь? Вы что, овощи, огурцы или помидорчики, которые там выращивают для того, чтобы съесть? Ну, если для вас тепличные условия кто-то должен создать, вы-то тогда кто? Вы скот, который только блеять умеет, дайте нам это или дайте нам это. Вроде бы нет, вроде человеки. Так почему же тогда мы допустили вот эту братоубийственную войну? Почему же тогда мы сидим, ковыряемся в носах и ждем, когда кто-то нам и кашки принесет, и умоет нас, и в баньке попарит, и развлечет нас, и в мягкую постельку чистую уложит? Почему? Здесь человек должен себя проявлять человеком. Есть время отдыху, есть время дел, есть время взаимодействия с другими. Всему есть время. Но если вы только хотите отдыхать и ничего больше не делать, кто вы? Вот это вопрос, самый главный. Кто вы? Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.